Содержание. Махабхарата. Сказание о сыне реки, о рыбачке Сатьявати и царе Шантану. Сказание о Савитри, о жене преданной и любящей. Сказание о чудесных серьгах и панцире. Сказание о приключениях пяти братьев и их жены. Сказание о сражении на поле Кауравов. Сожжение змей. Рамаяна. Книга первая. Детство. Книга вторая. Айодхья. Книга третья. Лесная. Книга четвертая. Кишкиндха. Книга пятая. Прекрасная. Книга шестая. Битва. Книга седьмая. Последняя. Великий эпос Индии.